Глава 10. Я заметил на соседней дорожке строгую сухощавую фигуру и направился прямиком к ней. Мириам Кирдо, старуха, видящая из клана Шичи. Вполне возможно, именно ей я обязан своим перерождением в этом мире. Я хотел пообщаться с ней поближе, но с похорон случая так и не представилось. Что общего может быть у древней старухи из кланового рода и юнца, вышедшего из клана? К тому же мы едва знакомы. Я даже затрудняюсь придумать повод, чтобы нанести ей банальный визит вежливости. А тут она сама пришла. Не ко мне, конечно, но какая разница? «Ой, юный Дамар!» Тепло улыбнулась мне старуха, когда я подошел. «Молодец, все мои надежды оправдал!» «Госпожа Кирда?» Приветственно склонил голову я и одновременно вопросительно приподнял брови. «Ты же не думаешь, что я тут случайно?» — хмыкнула она. «Видела я твою победу. Помех было много, но я смогла продраться. Ты меня золотил, я больше не буду нуждаться в деньгах до конца жизни. Да и свой род я не обидела». Я искренне улыбнулся. Не думал, что видящие могут использовать свой талант таким образом. Но, с другой стороны, почему нет? Она же не на каждом углу об этом трубит, а значит, не особо-то влияет на реальность. Что там тех ставок было? Теперь, пообщавшись с представителями десятки сильнейших, я понимаю, что в клане Шичи просто нет по-настоящему богатых родов. А она даже клану, похоже, ничего не сказала. Только своим родичам. «Рад оказаться полезным, госпожа Кирда», — улыбнулся я. «Нет, мальчик, ничего ты не понял». Ее взгляд потяжелел. «Деньги я могла и со счета в банке снять. Для этого не обязательно было сюда приезжать». Учитывая, как тяжело она двигалась, лишний выход в свет для нее был действительно не самым приятным событием. «Если вы приехали из-за меня, — произнес я, — то не стоило. Вы вполне могли попросить меня навестить вас в любое удобное для вас время. Вам я бы не отказал». Старуха устремила на меня пристальный взгляд и кивнула. «В следующий раз учту», — ответила она. «А пока ты затеял большое дело, я вижу. Небось, к древним руинам полез». Ну, если вспомнить, в каком состоянии мне достался мой родовой особняк, то можно и так сказать. Я кивнул. «Древние оставили много следов», — неопределенно качнула головой старуха. «И не все их тайны нужно извлекать на свет. Но ты умный мальчик, ты не зацепишь ничего плохого. Если, конечно, будешь понимать, что делаешь». Приятная вера в меня, но я пока ничего не понял. «Когда перед тобой встанет выбор», — продолжила она, — «выбирай кровь. Всегда выбирай кровь». «Кровную привязку?» — уточнил я. «Не обязательно. Кровь несет в себе очень многое. Все эти привязки — лишь поверхность. Настоящая власть крови простирается намного глубже. Без нужной крови до настоящих тайн ты не доберешься, и никто не доберется». Судя по ее вопросу о руинах, она до конца не понимала, что именно видела. Тем не менее, я не спешил отмахиваться от ее слов. Конкретики в них было мало, но это ничего не значило. Возможно, сейчас у меня просто мало информации, чтобы ее понять. И у нее тоже, потому что более внятно она объяснить не может. «У меня нужная кровь?» — спросил я. «У тебя — да», — легко подтвердила старуха. «И у твоего учителя тоже». Но при этом Эксара не может повышать свой уровень допуска, а я могу. Или дело не только в этом. Обещанного-то выбора у меня пока не было. Как и учителя, я полагаю. «Потом поймешь», — улыбнулась старуха. «Сейчас рано. Не ломай голову. Просто помни и сделай верный выбор, когда придет время». «Благодарю, госпожа Кирда», — склонил голову я. Чую, мой долг перед ней растет, и тот факт, что она ничего не требует взамен, да и, скорее всего, просто не может молчать, не делясь своими предсказаниями, ничего не меняет. Знать бы еще, чем расплачиваться. «А, возможность расплатиться у тебя будет», — словно прочитав мои мысли, сказала старуха. «Не ищи повода сам, просто дождись. Я спасла твой род, а ты однажды спасешь мой. Меня уже не будет к тому времени, но свой долг передо мной ты этим закроешь с лихвой». Я вновь благодарно склонил голову. «Сделаю все, что в моих силах, госпожа Кирда», — пообещал я. Она коротко кивнула в ответ. «А теперь проводи меня до машины», — попросила она. «И сам лучше уезжай. Нет тут для тебя больше ничего интересного, а картинка рябит. Может, и ничего не случится, а может, нарвешься на какие-то неприятности. Но решать тебе». «Идемте, госпожа Кирда», — улыбнулся я и предложил ей руку. Она тяжело оперлась на мою согнутую в локте руку, и мы медленно двинулись в сторону парковки. Пока мы шли, я осторожно расспрашивал старуху о ее видении. Мне было интересно, как это работает. Говорила она охотно. Как я понял, видящий — не предсказатель в полном смысле этого слова. Она скорее видит некие вероятности. Иногда 2-3 варианта развития одного и того же события. Какой из вариантов воплотится в жизнь, она не знает. И это касается не только ключевых событий. По сути, видящий всегда видит вероятности. Каждый час, каждую минуту. Иногда один шаг или даже слово меняет вероятности. Перед ее внутренним взором этот калейдоскоп крутится постоянно. В том числе и поэтому ее считают слегка ненормальной. Старуха честно призналась, что иногда она путается и отвечает не на тот вопрос или реплику, которая прозвучала в реальности. Так что основания для подобного отношения у людей были. Она делилась далеко не всем, что видела. И я был неправ, нет у нее потребности говорить, она вполне могла ничего мне не рассказывать. Лично для нее разницы говорить или молчать не было. Однако она вполне сознательно и даже в какой-то степени цинично назначила себя моим хранителем. Просто потому, что в одной из пока далеких вероятностей я могу стать тем, кто спасет ее род от уничтожения. Она просто страховалась таким образом. А я действительно выполню свое обещание и постараюсь помочь ее родичам, если понадобится. Здесь я не лукавил, и она это знала. Сказать честно, я ей не завидовал. Несмотря на ясность ума и весьма жесткий характер старухи, а также ее умение объяснять сложные вещи простыми словами, за полчаса, пока мы ползли к парковке, у меня мозг успел почти что вскипеть. Слишком уж тонкие и смутные материи мы обсуждали. А она живет с этим каждый день. Распрощавшись с Мириам Кирда и проводив взглядом ее машину, я вернулся в парк. Как минимум, мне нужно было забрать оттуда Валерий. А так, пожалуй, я прислушаюсь к словам старухи. Со всеми нужными людьми я поговорил, а выслушивать очередную порцию поздравлений и завуалированных намеков от едва знакомых людей я не хочу. Фактически третий полноценный прием за неполных 2 дня — это тяжело. Нет у меня пока привычки к такой бурной социальной активности. Да и сейчас уже бессмысленно, наверное, здесь старуха права. Значимые аристократы нерешительностью не страдают, все, кто хотел со мной познакомиться, уже это осуществили. Остальные погоды не сделают. Можно ехать домой. Валерий не возражала против отъезда. Видно было, что невеста и сама уже устала, да и народу в парке стало поменьше. Пока лишь чуть-чуть, но люди действительно уже начинали разъезжаться. Отлично, тем более пора. Я даже выделяться не буду на их фоне. Найдя учителя и договорившись, что сегодня же вечером его навещу, я со спокойной совестью повел невесту к парковке. Уже в машине на обратном пути я открыл коробки с призами. В качестве приза за победу мне достался индивидуальный накопитель. Крупный камень, почти неотличимый от обычных накопителей, разве что странной огранкой. У него все грани были треугольными. Подпись была крайне лаконичной. Индивидуальный накопитель требует кровной привязки. И все. Никаких тебе книжечек с инструкциями, которые обычно прилагаются к любому стоящему артефакту. Непонятно. То ли император таким образом высказал свое фи моим амбициям, то ли я чего-то не понимаю. Кровная привязка — это серьезно, как ни крути. Зачем она может потребоваться для обычного накопителя, непонятно. Впрочем, этот камень — одна сплошная загадка. Хотя бы он какого ранга вообще? Может, император вручил мне дар на вырост, так сказать? Накопители ранга владыка действительно дорогая и редкая вещь. Ладно, буду вечером пытать учителя. А вот приз лучшему новичку турнира оказался куда интереснее. Император вручил мне инструкцию к третьему уровню допуска по управлению старой защитной линией. Томик оказался поменьше, чем имеющиеся у меня инструкции к первым двум уровням, но тоже внушительный. Валерия не рвалась общаться, она устало смотрела в окно, так что я сразу углубился в изучение документа. Ну, как изучение, пролистывание скорее. Тем не менее, общее представление о третьем уровне допуска я получил. И, можно сказать, он меня разочаровал. Никаких значимых дополнительных функций на третьем уровне не было предусмотрено. Да, объединенная защита квартала становилась еще прочнее. Если объединенный квадрат из четырех поместий держал удар любого владыки, то защита квартала могла и круг владык пережить. Тоже, кстати, надо бы не забыть уточнить у Эксара, что такое круг. По смыслу вроде понятно, что это какое-то объединение магов, но ни в своем, ни в этом мире я не встречал такого определения и даже не слышал о нем. Видимо, это давно забытое за ненужностью умение. Современные владыки точно не станут собирать круг для усиления удара. Просто нет в одном роду или клане столько владык, чтобы это имело смысл. А чужаки вряд ли смогут состыковать свои техники. Модификаций одной и той же техники существует просто огромное количество. И каждый серьезный род или клан пользуется чем-то своим. О регенерации или снятии кровной привязки на третьем уровне допуска тоже речи не шло. Разве что открывались переходы между квадратами, как я и предполагал. Жаль. Нет, я понимаю, что император, вручая мне эту инструкцию, хотел помочь, но по факту он меня скорее разочаровал. Не за что здесь биться, сам по себе третий уровень ничего интересного не дает. А вложиться, чтобы его получить, придется серьезно. И это ведь не конец. Всего у защитной линии, по логике, должно быть 5 уровней допуска. Поместье, квадрат, квартал, сектор, вся защитная линия. 5-го уровня у императора быть не может, иначе он не рассматривал бы вручение мне статуса имперского рода в обмен на передачу управления всей защитной линией. Однако про ту же регенерацию защитной системы император заявлял с уверенностью, а в инструкции к третьему уровню о ней нет ни слова. Значит, у него должен быть 4-й уровень допуска. И при этом всего одно родовое поместье на защитной линии. Нет, что-то тут не бьется. Отдельный вопрос, почему император не передал мне заодно инструкцию к 4-му уровню, если она у него есть? Может, там оказалось бы что-то нужное? На ту же регенерацию я бы польстился. Наверное. А пока у меня все меньше желания возиться с защитной линией. Нет, 3-й уровень-то я возьму. Бросить эту затею сразу после разговора с императором было бы некрасиво даже на фоне того, что имперский статус он мне прямо не пообещал. Да и приготовление уже сделано немало. И я, и все мои союзники, в том числе и для этого делали ставки на турнире. Деньги на покупку дополнительных поместий у нас теперь есть. Но вот потом я хорошо подумаю, готов ли я и дальше вкладываться в эту затею.